и не проявляли таких бурных восторгов. Знаешь что, пропыхтел Иккин кровожадный карасик третий, надежда и опора, и наследный принц племени лохматых хулиганов. Когда сани угрожающе накренились, и со страшным скрежетом в вихре ледяных брызг проехались на одном полозе. Хорошо, что я не успел поесть, а то плакал бы мой завтрак. Иккин, кровожадный карасик третий, и будет героем нашего правдивого повествования. Хотя, глядя на него, вы ни за что об этом не догадались бы. Он был маленький, рыжий и совсем-совсем ничем не примечательный. Лучшим другом Икинга был рыбьенок. Мальчик худенький, как щепка, и маленький, как фасолинка, страдающая астмой и косоглазием. Он почти не слышал приятеля, потому что, крепко зажмурившись, возносил молитвы Тору. «Тор, прошу тебя!» — взывал рыбьенок. «Сделай так, чтобы мы остановились!» И, казалось, Тор был готов ответить на его молитву. Сани на полном ходу приближались к высоченному черному обрыву, за которым начиналась гостеприимная территория, и явно не успевали затормозить вовремя. «Рыбьенок, лучше не открывай глаз!» — посоветовал Иккинг с громким «тпру!». Брехун крикливый натянул поводья и откинулся назад, приняв почти горизонтальное положение. Саблезубые драконы взрыли лапами снег и резко остановились. Сани описали безумную дугу. Вот-вот они врежутся в стену обрыва и разлетятся в щепки. «А-а-а!» — завопил Иккинг и тоже зажмурился. Сани, заскрежетав, остановились. Иккинг несмело открыл глаза. Как ни странно, они были еще живы. Черная стена обрыва грозно вздымалась в считанных сантиметрах от иккинговской щеки. «Молодцы!» — взревел брехун, как ни в чем не бывало, выбираясь из саней. «Чего расселись, как на званом перу? А ну, встать смирно, жалкие ошметки мышиного дерьма!» Зевая и недовольно бурча себе под нос, мальчишки распаковали лыжи, уложенные в санях, и привязали их к подошвам своих меховых сапог. Ибо раз уж викингов угораздило поселиться в краях, где 6 месяцев в году лежит снег, значит, каждый доблестный воин должен уметь ходить на лыжах не хуже, чем под парусом. Это был урок лыжной охоты с луком и стрелами. Мальчишкам предстояло спуститься на лыжах с горы Негодяевки, самой высокой на внутренних островах, и по дороге подстрелить как можно больше полупятнистых снегоступиков. «Я добуду не меньше 50!» — завопил сопляк-мордоворот, свирепый верзила с огромными волосатыми ноздрями. Над его губой топорщились усики, неприятно похожая на мохнатую гусеницу. «Молчать!» — взревел брехун крикливый, щелкнув кнутом. Тотчас же наступила мертвая тишина. Как ни странно, тяжело вооруженному сумасшедшему учителю 6,5 футов ростом почти всегда удавалось привлечь к себе внимание класса. «Я останусь здесь и буду сторожить сани!» — проорал брехун. «Когда доберетесь до гор, охотничью экспедицию возглавит Иккин, кровожадный карасик третий!» 10 мальчишек застонали и, обернувшись со злостью, уставились на Иккинга. Каждый из них считал, что справился бы с ролью вожака гораздо лучше этого заморыша. Сопляк 3 года подряд выигрывал турнир по бессмысленной жестокости. Кабанчик умел ударом кулака разнести стул в щепки. Пёсье дух Тугодум рыгал так громко, что дрожали стекла в окнах. И только Иккинг, маленький, худенький, абсолютно ничем не примечательный, не имел никаких лидерских качеств. Он виновато переминался с ноги на ногу. От этого лыжи его скрестились, и он упал. «Но почему главным опять должен быть Иккинг?» — возмутился сопляк-мордоворот. «Потому что Иккинг — сын вождя, и когда-нибудь сохрани настор.